Нередко людям трудно заснуть от того, что нервная система у них просто не может сконцентрироваться. Создается своеобразный хаос нервных процессов. Как ни странно, но у подобных людей чашка сладкого горячего чая, не очень крепкого, способствует нормализации засыпания, да и сна вообще. Это много раз проверенный факт. Сон — важнейший процесс, обеспечивающий нормальное функционирование организма в любых ситуациях. 40 лет назад я был солдатом 70-й гвардейской дивизии, брошенной на прорыв Орловско-Курской дуги. Прорыв, как известно, был мощный. Фашисты отступали, а мы преследовали их днем и ночью. В сутки проходили пехота до нескольких десятков километров. Так вот, порой спали на марше, на ходу, кто с открытыми глазами, кто с закрытыми. Даже сны снились, и при этом двигались так стремительно, что обозы и кухня не успевали за нами. Далеко не всегда удавалось поесть. С того времени я на собственном опыте познал справедливость солдатской мудрости: лучше не доесть, чем не доспать. Да и для боя это имело значение. Вздремнул на ходу, готов к бою. Чем-чем, а бессонницей никто из нас тогда не страдал. Итак, мы с вами решили, что если назрела необходимость в препарате, способствующем здоровому сну, то это компетенция врача. А что можем сделать мы сами в целях профилактики бессонницы или для восстановления сна, когда он уже нарушен? Прежде всего, избегать кризисных ситуаций как в семейной жизни, так и в отношениях с кем бы то ни было. Конечно, это легче посоветовать, чем выполнить. Рано или поздно стресс настигнет. Но тогда нужно сделать все возможное, чтобы поскорее изжить конфликт. Это сохранит здоровье и вам, и ближнему. Систематические нарушения ритма жизни также способствуют расстройству сна. Особенно обидно, если они бессмысленны. Частые загулы, игра до утра в преферанс, позднее чтение и так далее. Обратите внимание, в связи со сном у нас очень легко вырабатываются разного рода условные реакции. Как-то ко мне за помощью обратился мужчина средних лет. Направил его ко мне уролог, к которому он пришел с жалобами на то, что каждую ночь в одно и то же время в 4 часа вынужден вставать в туалет. Никаких прямых болезненных причин для этого обнаружено не было. Просто нужно и все. После тщательного неврологического обследования, не выявившего никаких нарушений, я ему дал как нельзя более простой совет — не пить жидкости непосредственно перед сном и, проснувшись ночью, воздержаться ходить в туалет. Эта небольшая рекомендация помогла, вскоре все прошло. Здесь имел место очень легко выработавшийся условный рефлекс, поведший к нарушению нормального ритма сна. Сон будет всегда полным, если ложиться спать и выключать свет строго в одно и то же время. И вставать следует тоже всегда в одно и то же время. Ну а в выходные или в праздники, когда так хочется полежать утром, расслабившись, в эти дни тоже режим должен оставаться таким же. Можете встать как обычно, умыться, позавтракать, а потом, если хотите, ложитесь снова. Выспавшийся, хорошо отдохнувший человек всегда и выглядит лучше. Есть у меня старинная книга «Искусство сохранять красоту. Подарок российским дамам и девицам», изданная в Санкт-Петербурге в 1802 году. По этой книге жила пушкинская Татьяна. Автор ее почти 200 лет назад советовал —